Глава 63. Сегодняшний день. Я иду по дворам, бульварам, вдоль дорог. Иду, не зная куда и зачем. Иду, почти не видя ничего вокруг. Я не замечаю ни холода, ни мороси, ни слякоти под ногами. Потому что весь горю впервые за много дней прихлынувшими к сердцу надеждами. А может быть, я просто пьян. А пьяному, как часто говорил Вовочка, пофигу мороз и палец в жопе не помеха. Собственно говоря, в Китае с бичами я не так уж и много выпил, сущую каплю, по сравнению с тем, сколько бы мог. Долго ли, коротко ли я бродил, но вскоре мне захотелось добавить. Я остановился и огляделся. Я был уже черт знает где, как я сюда попал. Прямо затмение какое-то. Это же в двух станциях метро от моего дома. Я заметил на пригорке продуктовый магазин и направился в его сторону. «И что же ты купил?» – спросите вы. «Какая разница? Какие вы любопытные?» – отвечу я. «Градус, он и в пиве градус». «Причем здесь пиво?» – удивитесь вы. «Ты же только что пил водку, а после водки нельзя пить пиво. Вот если бы ты попил пивка до водки, тогда совсем другое дело». «Ну, пиво здесь действительно ни при чем». Кстати, я его и пил до водки за палаткой у метро, когда ел шаурму. Это я так, к слову. Ладно, окей. Если хотите, я вам скажу. Хотя к моему повествованию это совсем и не относится. Я купил малюсенькую, самую микроскопическую бутылочку армянского коньяка, а к ней баночку газированного запивона и булочку закусона. Поскольку общаться с кем-либо мне больше не хотелось... Поскольку я весь был в себе, а так глубоко я еще никогда в себя не заплывал, и меня это вполне устраивало, я уединился под деревом и сделал первый глоток. Первый глоток. Итак, необходимо безотлагательно разобраться, что мною движет и где искать спасение души. А искать спасение, несомненно, нужно, потому что я давно на грани. И если в ближайшее время ничего не произойдет, я просто растаю, как мороженое на солнце, и останется от меня только сладкая молочная жижа, которую дворовая собака мимоходом слижет шершавым языком. Много лет я говорил себе, что задумываться над этими вопросами не стоит. Потому что никто еще не сказал по этому поводу ничего вразумительного. Все только меркантильно лгут, пользуясь общей безграмотностью, доверчивостью и наивностью. И церковь лжет, закармливая глупыми сказками. И философы лгут, вкручивая нам не мысль, а лишь ее жалкий фантом, иллюзию. И писатели лгут, навязывая нам ложные установки, которые рассыпаются при первом же столкновении с действительностью. И все потому, что на эти вопросы нет ответа. В общем, надо просто жить. Ведь жизнь сама по себе удивительна, интересна, прекрасна. Ведь это высшее наслаждение – каждый день познавать мир, открывать для себя вкусы, запахи, формы, ощущения, чувства. То есть просто жить, радуясь каждому новому восходу и закату. А серьезно, копаться в сути вещей весьма опасно. Можно сойти с ума. И я жил. Я ни о чем не задумывался. Я жадно поедал сочные плоды этой жизни, которые иногда были, да, были так вкусны. Хотя где-то внутри себя я все-таки искал ответы. Пусть по пьянке или в минуты редкого одиночества, но искал. Ведь нельзя же, черт побери, просто жить. Ведь должен быть какой-то йоколомана смысл. Второй глоток. Но теперь я уже не в состоянии уходить от всех этих вопросов. Все вокруг пресно, тоскливо. Одиночество гложет. Целей нет. А просто так жить... уже неинтересно. Все, о чем мечтал, все, к чему стремился, все оказалось пустотой. Я реактивным болидом несся по бесконечному туннелю навстречу яркому свету. Я рвался к нему всей душой. Во мне было энергии, как в атомной бомбе. Я собирался перевернуть мир. Я повторял себе: «Выше голову, тебе предстоят великие дела». Теперь же я старый и разбитый, едва передвигаю ноги. Кругом узкие темные лабиринты со склизлыми стенами, а под ногами в мутной вонючей жиже отвратительные крысы. Теперь даже и жить невмоготу. Я потерял опору и завис, где-то посередине между раем и адом. И сам я то ли ангел, то ли монстр, не пойму. И вот сейчас, в эту самую трудную для себя минуту, я спрашиваю с пристрастием, для чего я вообще живу? Что мною движет и где искать спасение души? Ну ладно, я пришел из небытия и уйду в небытие. С этим все ясно. Небытием может оказаться как черная пустота, так и другие миры, измерения, самые невообразимые формы существования. Этого никто не знает и никогда не узнает. Для чего я живу? Наверное, чтобы отыскать в человеческой жизни высший смысл. И я искал его все время. Ведь просто влачить жалкое животное существование, наполненное мелкими животными радостями и огорчениями, невообразимо скучно. А нашел ли ты его, этот смысл? Нет. Однажды что-то мелькнуло, и показалось, что я знаю, но все оказалось лишь иллюзией. Словно мне на глаза надели розовые очки. В конце концов, я снял эти очки, бросил их на пол и раздавил каблуком. А найдешь ли? Хорошо, в чем же твое спасение? В любви, как советовал ветеран. Однако, что хорошего может посоветовать человек, живущий на улице? Куда привела его эта любовь? На помойку? А может быть, ему ничего другого и не надо? Может быть, он нашел себя под этим мостом? Может быть, он вполне счастлив? Интересно, променял бы он свой старый строительный вагончик и своих вонючих товарищей на какую-нибудь однокомнатную квартирку в Мытищах, сытость и благополучие? Подозреваю, что нет.